3. Попытка объяснить то, что есть изнутри того, чего нет, иначе говоря, попытка объяснить или описать истину в терминах и концепциях предлагаемых иллюзий, изначально обречена на неудачу. Все, что есть, видение, понимание в том, что есть в безмысленной, бессловесной недвижимости. Это просто невозможно передать словами. А надо ли пытаться? Хороший вопрос. Все, что я могу сказать, подобно самому пониманию, подобно самой жизни, попытки выразить это в словах возникают произвольно, без запроса, без волеизъявления. В этом нет усилия или какого-то другого действия. То, что последует дальше, представляет собой собрание стихов, в попыхах нацарапанных в то или иное время, выдержек из дневников, электронных и обычных писем, ответов на вопросы, разговоров, худо-бедно воспроизведенных по памяти, а иногда просто компьютерных записей. Многое из этого имеет весьма сырой вид и требует доработки, но все это просто сознание, струящееся через аппарат ум-тела, полностью свободное от какого-либо индивидуального «я». В этом нет ничего претенциозного. Тот же самый поток сознания течет через ум-тело, которое вы полагаете собой. Вероятно, вы думаете, что вы слушаете данные строки. Уверяю вас, это не так. Слушание происходит. Но ни в каком смысле нет вас, производящих действия, ровно как не существует тех вас, которыми вы привыкли себя считать. Добро пожаловать в то, что есть. Я вполне отдаю себе отчет в том, что то, что последует дальше, местами окажется трудным для восприятия или покажется полной бессмыслицей. Процессоры Word, ответственные за орфографическое и грамматическое написание, подавились сим документом. Все, относящееся к основным правилам языка, будь то грамматика, написание заглавной буквы, пунктуация или синтаксис, было подчеркнуто и забраковано в этой попытке отойти от привычной семантики слов в сторону бесспорно непривычной. С этим ничего не поделаешь. Дело не в тупоголовости. Слова использованы в необычном контексте с определенной целью. Максимально точно выразить невыразимое. С этой точки зрения текст был неоднократно прочитан и проверен на правописание разными людьми. И если написание, пунктуация или само использование слов кажется странным, то, вероятнее всего, так было задумано, с целью сообщить им определенную смысловую нагрузку. В противном случае, при «правильном» в кавычках использовании, смысл, хотя и неявно, был бы искажен. Нередко текст читается с запинками и спотыканиями, а непривычное слово или словосочетание, тогда как общеупотребимый язык дался бы куда легче. Вы будете неизбежно сталкиваться с языковыми противоречиями и тавтологиями. Учитывая ограниченные возможности языка, в этом тоже есть своя необходимость. Многие темы возникают вновь и вновь, что может показаться повтором. Рассматривайте это как побуждение проникнуть глубже, взглянуть сквозь и за пределы. Помните, что эти слова стремятся преодолеть собственные границы и при первом прочтении редко доступны более глубокому пониманию. И, пожалуйста, помните, ни один из представленных здесь образов, ни одна из концепций и идей не являются сами по себе истиной или прямо указывающими на истину. Все это лишь векторы, направленные в сторону основного направления. Ничто из написанного здесь не может быть истиной, по той причине, что концепции, мысли и язык по природе своей дуалистичны, в отличие от того, что они пытаются описать. В дуальности на каждый объект приходится субъект, На каждое лучше найдется хуже. На каждую правду есть ложь. Тоже в случае ясность-неясность, любовь и ненависть, недвижимость и движение, совершенство и несовершенство, завершенность и незавершенность. Вот почему учителя прошлого и настоящего всегда охотно повторяли «нети-нети, ни то, ни другое». Ни одна сторона, ни другая. В дуальности, а следовательно и в языке, неизменно присутствует оборотная сторона, завершающая или дополняющая свою противоположность, в той же мере неистинную. В корне дуалистичный язык используется здесь необычным образом, чтобы указать на то, что предшествует дуалистичности. Любовь за пределами любви и ненависти. Недвижимость не противопоставленное движению. Совершенство, ничего общего не имеющее с совершенным или несовершенным. Именно в силу этого традиция обращения к подобному учению как к набору указателей, а не как к набору истин. По той же причине предпочтение отдается указателям, говорящим о том, чем все, что есть, не является, нежели тем, которые пытаются подобрать этому определение. Нети-нети. Все это не более чем концепции, мысли-пузыри, созданные и сгенерированные умом иллюзии, и как таковые предельно ограниченные и несовершенные. Откровенно говоря, все это на самом деле полная фигня. В конце концов, все представления, все переживания, все слова, все книги, все учения бьют мимо цели. Все, что требуется, это полностью отпустить и выйти за их пределы. Целиком выйти за их пределы. Тогда все прекратится, как никогда не существовавшее, и останется только понимание и покой, превосходящие всякое понимание. Когда вы поймете, что не в ваших силах что-либо изменить в этом или повернуть вспять, наступит момент разочарования. Но это переживание, подобно любому другому процессу, лишь временно. К счастью, это в любом случае никогда не зависело от «вас», в кавычках.